уезжала из дома в Хогвартс в последний раз. В следующем году буду каждый день возвращаться из училища домой. Школа зельеваров – это вам не пансионат. Кстати, надо будет озаботиться средством попадания домой из лавки Вульф. Сплавляться на лодке пару часов каждый день туда и обратно не хотелось, да и зимой это будет не вариант. Не будет же Калисса трансгрессировать меня каждый Мерлинов день. На выбор у меня были: покупка метлы, подключение камина к транспортной сети, нелегальная трансгрессия, которой я еще даже не владела, и зачарованный мастером порт-ключ. Для этого пришлось бы разгласить координаты дома, ну и полет в анимагической форме. Вариантов много, разберусь. Часть 32. Прибыла в Хогвартс к печальным новостям. Эйлин с ней умерла. Северус вернулся из-за завесы абсолютно разбитым. Он с трудом ходил на уроки, без моей подсказки забывал делать домашние задания и вообще, с трудом вливался обратно в жизнь в Хогвартсе. Мне удалось его встряхнуть лишь к концу января, грубо сыграв на его чувстве гордости. Для встряски напомнила ему, что его мать хотела бы гордиться достижениями сына и видеть его успешным зельеваром. Ну а начинать свое восхождение к славе следовало со сдачи ЗОВ в конце пятого курса, вот уже через 4 месяца, на максимально хорошие оценки. Не сказать, что Северус, услышав мои слова, воспрял, но по крайней мере он стал с мрачным упорством носорога вгрызаться в учебники и практические занятия. В первых числах февраля мы даже возобновили свои встречи в заброшенном кабинете. Вскоре к изобретенному ранее левикорпусу прибавился обещанный либерокорпус. Снипу так и не удалось перестроить первое заклинание таким образом, чтобы оно отменялось обычной финитой. Возможно, так было даже лучше. Противник, к которому применили это заклинание, не сразу сможет избавиться от него. Мою временную зацикленность на помощи Снипу прервало празднование Дня Святого Валентина. Нет, праздновали этот странный обычай из-за завесы в Хогвартсе и во все прошлые годы, но на Слизерине было не принято участвовать в этом магловском непотребстве. Поэтому я обычно просто не обращала внимания на происходящее. В этом же году произошло нечто настолько необычное, что привлекло внимание даже слизеринцев. Первокурсник Равенкла, блондинистый ангелочек Гилдерой Локхарт, устроил утреннее столпотворение почтовых сов, послав самому себе мириады и мириады валентинок. Уже потом кто-то подсчитал точное количество поздравлений, их оказалось 800. Для этого герой задействовал абсолютно всех хогвартских сов, выпросил личных почтальонов у кого только мог, а остальных почтальонов нанял через посредника старшекурсников Хагсмиде. Пернатые отменно изгадили большой зал за завтраком. Особенно отличилась парочка экзотических почтальонов-попугаев. Из студентов наиболее изгаженным оказался сам виновник происходящего, первокурсник Локхарт. Представление напрягло ресурсы администрации Хогвартса, им пришлось задействовать всех эльфов для срочной уборки зала и приготовления замены испорченному завтраку, и сильно развеселило студентов. Защититься от пернатых для большинства студентов было нетрудно, малышне же помогли старшекурсники. Ну, окромя Локхарта, удивительно было видеть беспардонно хохочущего первочка слизеринца Скобяра, стоящего прямо на лавке и пытающегося отстреливать птиц разными шуточными заклинаниями второго курса, Таранталлигрой, Энгарджа и Мабулюсом, Ректусимпрой. Какой талантливый, однако, первачок. На происходящее улыбнулся даже постоянно грустный в последнее время Северус. Я была искренне благодарна Гилдерою за предоставленный повод для веселья, за что и послала после обеда с Флоем пацану еще одну валентинку. Злободневненько. К середине марта, закусивший у дела Снейп, наконец разработал свою собственную версию кровеостанавливающего заклинания. И это был шедевр. Заклинание Вулнера Санентур 16. В каноне нет четкого упоминания о факте изобретения этого заклинания Снейпом. Также это заклинание использовал Геллерт Гриндевальд для исцеления детеныша Целинь в фильме «Фантастические твари. Тайны Дамблдора». Но у меня, пусть это заклинание изобретет Снейп, как контрзаклинание к Сектум Симпре, содержало в себе особую магическую формулу, которую нужно было повторить 3 раза. Первый повтор заклинания останавливал кровь и спасал пострадавшего от кровопотери. Второй повтор затягивал раны, а третий полностью исцелял раны, включая тяжелые внутренние повреждения тканей, оставляя лишь шрамы. При тестировании заклинания оказалось, что оно является не только единственным известным нам способом устранить последствия и излечить от проклятия Сектум Симпре, но и было способно исцелить любую резаную или рваную рану, если только плоть не была полноценно отсечена. Это заклинание следовало запатентовать, или что там делали с новыми заклинаниями, или подарить целителям в больницу Святого Мунга. Ну, по моему скромному мнению, которое я незамедлительно озвучила, с ней пообещал подумать. В апреле мы с Северусом стали вместе ходить на охоту в запретный лес. Парень ни разу не пожаловался на обстоятельства жизни за завесой, но я догадывалась, что ему позарез нужны были деньги. Мать умерла, а вот про отца Северус ни разу не упомянул. Что ж, я была рада напарнику, даров леса хватило бы и на большее число охотников, да еще и осталось бы. Надо сказать, что тандем из нас получился просто изумительный. Снег еще не растаял, поэтому в авангарде вглубь леса шла я, прокладывая дорогу с помощью моей стихии. Снейб же использовал стихию земли, чтобы отслеживать на многие километры вокруг колебания почвы под лапами зверья. Он также с легкостью находил, спрятанные под снегом, растения и минералы. Если с отслеживанием живности я могла бы справиться и сама, используя магический импульс распознавания аур, то вот без снейба найти, спрятавшиеся до поры до времени растительные и минеральные ингредиенты, я бы не сумела. Один раз на нас выскочила пара обычных волков. Эти хищники не водились в Магловской Шотландии, но в магическом отражении мира очень даже процветали. На них Снейп с удовольствием испытал свою сектумсимпру. Воистину ужасающее проклятие. Я посетовала на испорченную шкуру, которую я хотела использовать вместо ковра в своем доме, на что получила очень странный взгляд от Снейпа. Парень вздохнул и, пробормотав что-то про вздорных девиц, ради шутки применил изобретенное им лечащее заклинание. Раны на мертвых волках затянулись. Это было неожиданно как для меня, так и для Снейпа. Такое применение заклинания мы не учли. Интересно, а главное практично. И кто теперь догадается, что убило этих волков? Мда, не думаю, что теперь стоит передавать это заклинание в Мунга. Удержать его там в секрете не удастся, и оно быстро разойдется по магическому миру, включая криминальный контингент. Я быстро сняла шкуру известным мне заклинанием, наложила чары стазиса и спрятала их в рюкзак. В следующий раз мы нашли в запретном лесу небольшого, довольно молодого лесного тролля, а вот на него режущее заклинание Северуса не подействовало. Сказалась устойчивость шкуры троллей к магии. Пришлось мне воспользоваться своим коронным мозгокипятильным. За такое легкое умерщвление грозного противника словила от сней позаинтересованный прищур. Пожала плечами, что тут сказать, стихия воды, однако, об ингредиентах, добываемых из троллей, я знала лишь то, что слизь из носа использовали как загуститель в зелье невидимости, но с ней сознанием дела вырезал печень, вырвал ногти и нацедил крови. На мой недоуменный взгляд на последний ингредиент сказал, что будет экспериментировать. ХМ интересно, где? У парня явно где-то была оборудована своя подпольная лаборатория. Или это на лето, а однажды во время очередного похода в лес, выпавшего на полнолуние, мы заметили в запретном лесу интересную компанию. Это явно были мародеры. Оборотень в своей звериной ипостаси, эпических размеров олень, огромный черный пес. Мне показалось, что на загривке пса сидела большая крыса. Не уверена, что правильно увидела. Четверка друзей нас не заметила и не почуяла. Я всегда накладывала на нас водяной щит от звуков и запахов. Приложив палец к губам и посмотрев на Снейпа, жестом показала, что нам пора было уходить. Снейп бы так быстро догадался, какие именно звери сопровождали оборотня, ведь про вторую ипостась Люпина он знал и правильные выводы был сделать способен. Принимая во внимание скорое раскрытие тайны самим Северусом, рассказала об известных мне попытках мародеров стать анимагами. Из увиденного можно было сделать вывод, что попытки увенчались успехом. Интересно, кто оказался оленем, кто собакой, а кто крысой? Ставлю галлеон, что крысой был Петтигрю. Было у него в облике нечто этакое крысиное. Ну вот, совсем у меня секретов от Снейпа не осталось. Шучу. Вскоре походы в лес пришлось сократить до минимума и вернуться к подготовке ксов. Все нужные для экзаменов заклинания мы уже успели отработать, но встречаться для занятий и практики не перестали. Проводить время со Снейпом было интересно. Помимо подготовки к экзаменам, обратила внимание на предлагаемые шестикурсникам платные уроки трансгрессии, которые вел специальный инструктор из Министерства магии. Курсы стоили 12 галлеонов. В эту цену входила специальная брошюра за авторством чиновников из Министерства, трансгрессия, часто совершаемые ошибки и как их избежать, само обучение под приглядом квалифицированного инструктора и стоимость выдаваемой в конце лицензии. Немного подумав, обратилась с деловым предложением к старшекурснице Эмме Ванити. Выпускающаяся в этом году капитан квиддичной команды лишь хмыкнула на мою просьбу и назначила цену своим услугам по обучению в 12 галлеонов. Точно такая же цена, что мне пришлось бы отдать за обучение от министерства в конце шестого курса. Улыбнулась, жест я оценила. В трансгрессии не оказалось ничего сложного, главное было хорошо сконцентрироваться. Если этого не сделать, можно было попасть под расщеп, когда та или иная часть тела оставалась на точке старта. Попрактиковалась под приглядом Эммы. Расставались мы довольные друг другом. Я, конечно, могла попросить сестру бесплатно научить меня трансгрессировать, но не хотела этого делать. Я вообще пыталась быть как можно более независимее и самой решать проблемы, где это было возможно. Все наши психические травмы из прошлого. Теперь у меня был рабочий вариант с быстрым попаданием домой хоть откуда. Главное было не попадаться. Хотя, насколько я знала, за трансгрессию без лицензии взимался лишь небольшой штраф. Экзамены неумолимо приближались. На нашей последней практике в конце мая Снейп продемонстрировал еще пару новых заклинаний. Первое – обезьяз. Приклеивало язык к небу говорящего. Относилось оно к стихии земли, воздействие на физическое тело, а потому Снейп мог с легкостью колдовать его невербально и без использования палочки. Шикарное заклинание для магического боя, когда не хочешь убить противника. В моем арсенале таких, к сожалению, не было. Вторым заклинанием, изобретенным Снейпом, было «Оглохни». Оно тоже относилось к стихии земли. Северус был вынужден придумать земляной эквивалент временно не поддающимся ему стандартным чарам заглушки из стихии воздуха. Новые чары вызывали у окружающих особое жужжание в ушах, что мешало расслышать слова того, кто применил это заклинание, и таким образом, хозяин наложенных чар мог спокойно обсуждать свои вопросы с сидящими рядом собеседниками, не опасаясь того, что их кто-то мог подслушать. Июнь означал для меня сдачу министерских сов и прощание с Хогвартсом. Экзамены я сдавала в этот раз не спустя рукава, а поднапрягшись и со всем усердием. Хотелось, чтобы диплом сов выглядел на отлично. Получив свидетельство о сдаче экзаменов на руки, улыбнулась, увидев одни превосходно. Попрощалась с учителями и деканом, рассказав последнему о планах на будущее и спросив совета о том, где лучше всего было купить все необходимое для создания своей собственной небольшой домашней лаборатории. Рекомендации запомнила. Посмотрев на вновь угрюмого Снейпа, внезапно даже для самой себя, предложила ему не возвращаться на лето домой, а с взаимной выгодой провести его в моем лесном доме, помогая мне подготовиться к сдаче экзаменов в Ирландскую ремесленную академию. Ну и поработать по дому, маг земли мне бы пригодился, а то я одна с производством каменной плитки в нужных мне объемах за лето не справилась бы. Объяснила, что места в доме хватит с лихвой и что никаких взрослых, отслеживающих любой наш шаг, не намечалось. Также обещала парню не только заплатить за помощь, но и брать в лес, в походы за ингредиентами. Правда, предупредила, что добывать и готовить еду нам придется самим. От моего неожиданного предложения с ней буквально на глазах стал совсем другим человеком, плечи расправились, пропала угрюмость, глаза заблестели, на губах заиграла невиданная ранее улыбка. Вау! Кажется, я на минуту даже впала в ступор. Парень с искренней радостью согласился. Часть 33. Сказать, что сестра была удивлена фактом того, что я привела в дом мужчину, это не сказать ничего. Бросившаяся уже было обнимать меня Калисса вдруг резко остановилась и, скрестив руки на груди, требовательно уставилась на нас. Познакомив Северуса с сестрой, быстро объяснила ситуацию. Вульф вроде прониклась, сама ведь была такой же сиротой, что и я со Снейпом. Нас накормили ужином и провели с Северусом воспитательную беседу на тему правильного поведения на время одиночного проживания в лесу с молодой девушкой. От слов моей опекунши у Снейпа глаза на лоб полезли, а я, из-под тишка показав сестре кулак, пообещала все это ей позже припомнить. Посмотрев друг на друга, мы с Калиссой громко расхохотались, а с ней пощутимо расслабился. Рассказав сестре о планах на лето, и особенно про поступление в ремесленную школу зельеваров, попросила о помощи с трансгрессией Северуса и Никсы до моей делянки. Сама-то я только-только научилась перемещаться в одиночку и сходу пробовать парную трансгрессию, с человеком или фамильяром, не собиралась. Кстати, надо будет поинтересоваться у Снейпа о его умении трансгрессировать. ведь наверняка он уже умеет это делать. Если нет, то придется его срочно научить. Взяв с парня клятву о неразглашении координат моего дома и прихватив заранее подготовленную сестрой сумку с продуктами, переместились с помощью Вульф на мою территорию. Быстро распечатав дом и предоставив с ней гостевой допуск, попрощалась с Калиссой и отправилась показывать своему первому гостю его место проживания на это лето, гостевую спальню и ванную. Попросила не стесняться и дать знать, чего еще не хватает в спальне и ванной, ну, помимо пола. Выдав постельное белье и полотенце, оставила Северуса обустраиваться и отдыхать. Все остальное пообещала показать и объяснить завтра. Единственное, что я дополнительно сделала в первый же вечер, прежде чем отправиться спать, было обновление ледника в кухонной кладовке. Проснувшись рано утром, долго валялась в своей прекрасной кровати в обнимку с Никсой и смотрела, как за окнами над лесом встает солнце. Надо будет перетащить свое кресло-качалку к себе на балкон, принести пару оленьих шкур и организовать небольшой комод с парой чайных чашек и запасами чая и трав. Самое лучшее начало неспешного летнего дня – это посидеть в тишине на свежем воздухе ранним утром, закутавшись в теплую шкуру и медленно попивая что-нибудь горяченькое. А если это горяченькое еще и вкусное, то вообще прекрасно. С ней Пуже тоже бодрствовал, так как появился на кухне почти сразу после того, как туда спустилась я. Быстро соорудив простенький завтрак из яиц, зелени, сыра и бекона, обсудила с Северусом планы на сегодняшний день. Сегодня, после ознакомительной экскурсии по дому и обсуждения всех будущих строительных работ, мне было необходимо выбраться в косой переулок в рекомендованную Слизнартом лавку за всей недостающей зельеварческой утварью для моей личной лаборатории. Северус подтвердил, что да, он уже тоже умел трансгрессировать и что с удовольствием отправился бы со мной, дабы помочь в выборе оборудования. К тому же, парню тоже было необходимо побывать в косом и посетить лавки аптекарей для продажи имеющихся у него ингредиентов. Услышав это, предложила сначала узнать цены у сестры. С ней быстро написал список и количество имеющегося у него товара, и я отправила флэя с письмом в лавку Вульф. Вернувшийся почтальон принес расценки от Калиссы. Что-то с ней понравилось, что-то не очень. Предложила, что когда позже мы пойдем через камин сестры в косой, парень сам сможет дополнительно с глазу на глаз поторговаться. Обсуждая и составляя более детальные планы, решили, что после покупок в косом, выйдем на обед в Магловский Лондон и пополним запасы еды. Сумка с продуктами, полученная от Калиссы вчера, была рассчитана только на меня, да и у Северуса наверняка имелись собственные предпочтения в еде. Будь дело за мной и Никсой, ели бы все лето только рыбу на завтрак, обед и ужин. Услышав это, парень сказал, что рыбу любит, но его растущему организму требовалось и мясо. Посмеялись. Тайком бросила оценивающий взгляд на фигуру парня. Это да, с ней действительно значительно вырос за последние полтора года после становления адептом стихии Земли. Он, конечно, еще продолжал расти, но уже сейчас было видно, что быть ему в зрелости двухметровым шкафом. Пообещала сводить его на охоту на оленей. Кажется, я только что увидела, как с ней делает стойку на слово «олень», как какая-то охотничья собака. Мда, надеюсь, это не отклики вражды с мародерами. Шучу. Предупредила, что во второй половине дня, когда мы вернемся из Косова, мне будет необходимо поработать над формулировкой и отправкой письма в ирландскую ремесленную школу, надлежало узнать правила приема новых учеников. Между собой договорились составить практический план подготовки и расписания занятий, уже исходя из информации, которая наверняка придет с ответным письмом. Именно тогда и станет ясно, какие ингредиенты будет необходимо докупить, а за какими мы и сами могли бы сходить в запретный лес. Глаза с ней при обсуждении походов в лес за ингредиентами горели неподдельным энтузиазмом. Не знаю, чем парень занимался летом, живя за завесой, но перспективы проживания у меня ему явно нравилось. В теории так точно, ведь он еще не успел ничего из обсуждаемого попробовать на практике. В косом, пока я ходила в Гринготтс для обналичивания нескольких фиалов золотого песка и конвертации галлеонов в британские фунты, с ней подлучился по своим делам. Видела я, как он нырнул в темный проулок. Значит, это в лютном давали лучшую цену на оставшиеся у парня непроданные сестре ингредиенты. Буду знать, и Калиссе обязательно сообщу, хотя она это, наверняка, уже и так знала. Воссоединившись со Снейпом после того, как мы закончили наши личные дела, воспользовалась советом декана, а также знаниями самого Северуса для закупки всех нужных нам котлов, ножей, разделочных досок, ступок, лопаток для помешивания и так далее. Наверняка мы что-то забыли, но визитов в косой за лето обещало быть предостаточно, успеем докупить. Заказ попросила придержать, мы его собирались забрать на обратном пути после визита за завесу. Пообедали в маленьком симпатичном кафе в Магловском Лондоне и отправились в мой любимый книжный магазин. Предупредила, что магловских книг у меня в доме было не так уж и мало, и что Северус мог выбрать что-нибудь почитать среди них, тратиться сегодня в первый наш выход в книжный, было не обязательно. Снейп лишь фыркнул, магловские книги его не сильно интересовали. Посмотрим, как он запоет, когда почитает качественные детективы или фантастику. Возможно, ему больше зайдут пьесы Шекспира, может быть, попросить его почитать их мне вслух. У Снейпа в почти 17 лет был шикарный бархатный голос. Не буду, как бы не хотелось, парень меня явно неправильно поймет. Закупившись магловскими продуктами и забрав купленное ранее оборудование для зельеварни, отправились домой. На отосланное письмо в ирландскую ремесленную школу с прилагающейся копией моих сов и запросом конкретики о подаче документов на поступление, получила почти моментальный ответ с автоматическим зачислением меня в ученицы. Оказалось, что декан Слизнард послал им рекомендательное письмо, ау, не ожидала. Надо будет отблагодарить декана бутылочкой какого-нибудь отменного вина, лучше французского. Это значительно облегчало дело, хотя, немного подумав, сообразила, что, скорее всего, Слизнард просто решил, что поступить в ремесленную школу я смогла бы и без его помощи. Тут он просто опередил меня, посылая рекомендацию и делая меня своей должницей, слабенькой, но должницей, как раз на цену бутылки хорошего французского вина. Ладно, так и быть, коньяка, похвасталась Снейпу. По правде сказать, парень не сильно расстроился. Что ж, раз подготовка к вступительным экзаменам отпадала, то стоило сходить на охоту в запретный лес и поработать по дому. Обсудили дальнейшие летние занятия и согласовали между собой расписание на следующие 9 недель лета, начиная с понедельника 28 июня и заканчивая в воскресенье 29 августа. Понедельник, вторник, охота в запретном лесу, мясо, ингредиенты, среда, варка разных зелий, на продажу, эксперименты, практика, четверг, пятница, работа по дому, плитка, мебель, сад, выделка шкур, суббота, выход в косой, продажа лишних ингредиентов, покупка новых, ближе к концу августа, подготовка Северуса к шестому курсу, а меня к училищу, выход в Магловский Лондон, закупка еды, книг, пищевых принадлежностей, одежды, воскресенье, выходной, визит к сестре. Как и договорились, в понедельник ушли на целый день в запретный лес. Приоритетом в этот первый визит была охота на оленей. На все лето нам на двоих должно было хватить мяса одной оленихи, но так как я теперь собиралась проживать в доме круглогодично, то можно было запастись аж парочкой. В чем стихия воды была полезней, чем стихия земли, так это в отслеживании конкретных животных. Мне было гораздо проще понять, где именно паслись группки оленей и из скольких особей состояли обнаруженные группы. Отслеживать животных, каждая из которых содержала в себе 8-10 литров крови, для водной ведьмы не представляло труда. Северус уже по одним колебаниям земли было трудно понять, какое из крупных животных он смог засечь, хотя радиус его поисковой магии был намного больше моего. Предупредила, что воспользуюсь своим методом умерщвления живности для сохранности шкуры, нечего было добру пропадать. Северус на это заявление лишь что-то пробурчал и закатил глаза. Убили, как и планировали, парочку молодых оленей. Разделали тушки прямо на месте, тут пришел черед покрасоваться уже Северусу. Стихия земли, как никакая другая, подходила для работы с телами. Снятая Северусом шкура с помощью его стихии была как бы некачественнее, чем снятая с помощью специального заклинания. А различные вырезанные кусочки мяса были именно таких размеров, как и проинструктировала я. Класс. Убрав все это богатство под стазис и уменьшив, мы решили прогуляться до знакомой мне поляны с единорогами. Летящий по ветру был рад меня видеть, хотя и немного злобно косился на моего сопровождающего. Ну да, половозрелый парень. Собрав немного добровольно отданной крови единорога во флакон, нашли парочку сброшенных рогов и общипали близлежащие кусты до последней запутавшейся в них волосинки этих дивных коняшек. Горько вздохнув, достала и увеличила заранее прихваченную с собой в лес тару. Оставлять единорожий навоз в лесу я не собиралась, У меня еще сад был с прошлого лета некормленный. Понявший мою задумку Снейп спросил, почему я просто не уменьшу кучки навоза прежде, чем складывать их в мешок. Пояснила, что профессор Китлелберн на уроках рассказывал, что качество навоза значительно ухудшалось от применения к нему именно уменьшающих чар. Парень без дополнительных вопросов взвалил на спину собранные сокровища. «Ух ты, у меня теперь была тягловая сила». Применила заклинание уменьшения веса к мешку, с этим у навоза проблем не было. В среду опробовали мою новую лабораторию, варили простенькие зелья для домашней аптечки, записали в растущий список недостающих для лаборатории вещей, дополнительные разделочные доски, раковины для мойки котлов, хорошие светильники. В четверг и пятницу работали по дому. Припрягла парня к производству плитки. Начали мы с комнаты самого Снипа, показала ему зарисовки дизайна полов. Поинтересовалась, сможет ли Северус вырезать плитку именно такого размера и такой формы. После первых нескольких неудачных попыток работа у него закипела. Я же занялась выделкой шкуры и производством дополнительной деревянной мебели. На улице в это время коптилась оленья вырезка. В субботу сбегали в косой и выбрались в Магловский Лондон за книгами. Ничего дополнительного покупать помимо книг, я пока была не готова. Хотя думаю, что в конце лета все-таки сделаю заказ на керамическую плитку для облицовки части стен в ваннах, особенно в душевых. Как-то я об этом не подумала, ведь для меня, водной стихийницы, это была не проблема, а вот Северус эту недоделку заметил сразу. В воскресенье отдыхали и занимались своими делами. Я выбралась навестить Калиссу. С ней читал что-то из моей коллекции магловских книг. В примерно таком распорядке мы и провели с Северусом все лето. Уже в конце, ради эксперимента, додумались сварить какое-нибудь сложное зелье в тандеме. Идея была проста как мир, маг земли контролировал растительные, животные и минеральные ингредиенты, а водная ведьма контролировала основу зелья. Зелье должно было получиться отменного качества. Да, продать мы его не смогли бы, мы со Снипом еще даже не были подмастерьями, но использовать его для собственных нужд никто не запрещал. Посовещавшись, решили попробовать сварить напиток живой смерти, который Снейп будет проходить на уроках у Слизнарта на шестом курсе. А мартенцию варить я отказалась. И как оказалось, это было абсолютно правильным решением. Напиток живой смерти получился настолько качественным, что сварим мы амортенцию, одних паров бы хватило, и мы бы точно оказались в одной постели. Отдала все разлитые по флаконам зелье Снейпу, может он все-таки сможет в Лютном по своим каналам продать. Жаль, что мы в начале лета не додумались таким же способом сварить оборотное или сыворотку правды, эти зелья варились гораздо дольше, чем у нас оставалось времени до конца лета. Эти составы даже из-под руки зельеваров-недоучек находили своих покупателей в Лютном. Причем, за очень приличные деньги. Эх, надо будет попробовать сварить их следующим летом. Снейп же опять будет жить у меня в лесу, кажется, задавать этот вопрос вообще не стоило. Парень с радостью согласился и от избытка чувств подхватил меня на руки и закружил по комнате. Вернув меня обратно на землю, в прямом и переносном смысле слова, поблагодарил и счастливо убежал собирать свои вещи для Хогвартса. Я же осталась стоять посреди комнаты, как истукан, с досадой осознавая, что да, я таки попала. Это же надо было так глупо влюбиться. Ладно, это явно были просто внезапно активизировавшиеся гормоны юного тела. Переживу. Часть 34. Подводя итоги, за лето 1976 года мы с моим помощником успели многое, все полы закончили, мясом на весь оставшийся год запаслись, сад окультурили и даже добавили пару новых красивых и полезных растений. Попыталась расплатиться со Снейпом за оказанную им помощь, нарвалась на жесткий отказ. В принципе, довольно честно, он у меня бесплатно жил все лето и пользовался возможностью ходить в запретный лес каждую неделю. Отплатил он мне за это работой по дому. Смешно звучит, но правда. Оговоренных еще в Хогвартсе подготовительных занятий для поступления в училище не случилось. В лесу, собирая ингредиенты, мы честно делили обязанности. Оба прекрасно заработали на собранных за лето ингредиентах, на все необходимое к новому учебному году точно хватило, да еще и осталось. Глядишь, так с ней и на Академию зельеварения в какой-нибудь Италии или Америке заработает. Так что да, ни я ему, ни он мне ничего должны не были. Рано утром в среду 1 сентября Снейп со своим сундуком и я с заплечной сумкой трансгрессировали к Калиссе. Мы не собирались светить нашими нелегальными умениями перемещаться в пространстве еще как минимум полгода для Снейпа, и до апреля следующего года для меня». Попрощавшись и обещав писать, Снейп шагнул в камин, переносясь сразу на платформу 9. Его ждало еще 2 года в Хогвартсе. «Я же отправилась на свое первое занятие в ирландскую ремесленную школу. Повезло, что Ирландия, хоть и являлась отдельным магическим государством, все-таки была подключена к общей каминной сети островов. Чем хороша была именно ирландская ремесленная школа, так это тем, что готовила она только подмастерьев. 2 года учебы для студентов от 16 лет и старше, и все. Отучиться можно было почти по любой магической ремесленной специальности, зельеварению, портновскому делу, включая ткацкое, кожевенное, предельное и вязальное, строительному, включая столярное, мебельное, стекольное и азы магической архитектуры, начальной артефакторики, включая ювелирное дело, гончарное и работу с расширением пространства для сумок и чемоданов, и кулинарии, а также пекарскому делу и кондитерскому. Теория и практика давались примерно в пропорции 1:4. Студентов на факультете зельеварения было немного, человек 20. В эту ремесленную школу можно было попасть лишь с великолепными оценками на SOV по профильным предметам или по рекомендации от мастера своего дела. Да и цена обучения была довольно высокой, 1000 галлеонов в год. По крайней мере на моем факультете зельеварения. О стоимости других я не интересовалась. Уроки в школе начинались ровно в 9 утра, с часовым перерывом на обед с 12 до часу и заканчивались к 4 часам пополудни. После этого вплоть до 6 часов вечера можно было покопаться в школьной библиотеке или попробовать выловить преподавателя для дополнительных объяснений непонятной темы. На этом учебный день заканчивался, и все студенты, включая меня, расходились по домам. Домашние работы не задавали. В первые 1,5 месяца мы только и делали, что резали разные дешевые немагические ингредиенты кубиками, соломкой, ломтиками, дольками, кружочками, ромбиками. Толкли различные магловские специи до определенной степени помола. Сушили с заклинаниями и без до разной степени сухости ягоды и грибы. Вымачивали до определенной кондиции различные овощи и травы. Собирали слизь с лягушек и много чего еще. В общем, набивали руку в обработке ингредиентов перед непосредственным добавлением их в зелье. И это было прекрасно. Дальше мы занялись подготовкой различных дешевых, уже магических ингредиентов. Здесь мы учились правильно выбирать и пользоваться ножами из различных материалов: камня, железа, стали, стекла, серебра, золота и так далее, и разделочными досками из разных пород дерева или камня, в зависимости от инертности магического ингредиента. Это заняло еще 2 недели. Этого времени, конечно, не хватило, чтобы довести выбор нужного инструмента до автоматизма, ведь мы работали лишь с малой толикой магических ингредиентов, но общие принципы выбора стали нам интуитивно понятны. С начала ноября и вплоть до зимних каникул мы варили самые легкие составы на водной основе с использованием одного единственного оловянного котла 2, знакомого нам всем еще со школы. Варили мы исключительно новые для нас зелья, не вошедшие в список тестируемых носов: драконий тоник, доксицит, зелье от икоты, зелье для проявки колдографии и противоядие от любовных зелий. Все сваренным нами зелья имели большой спрос в аптеках магического мира. Даже драконий тоник, просто потому, что больному дракону требовалось огромное количество этого зелья. Вечерами, приходя из школы домой, я поначалу просто валилась от усталости, работать на практических занятиях приходилось стоя, а мое тело к этому не было привычно. Но как бы я ни уставала, я все равно не забывала каждый мерлинов день опустошать свой магический резерв. Урок, выученный мной на первом курсе Хогвартса, въелся в мою душу. Думаю, что и по достижении 25 лет, когда, как говорили все известные мне источники информации, рост магического ядра наконец останавливался, я продолжу ежедневно нещадно опустошать резерв. Вскоре я втянулась в учебу и, приходя домой, уже не валилась с ног. Оставалось достаточно сил на почитать, позаниматься домашними делами или вычесать Никсу. На выходных я все чаще не просто лентяйничала и отсыпалась, а начинала ходить на промысел в запретный лес. С беспокойством поняла, что мне не хватает моего верного напарника. С ней писал редко, но писал. В основном это были ничего не значащие новости о наших общих знакомых, например, о становлении Толкалот капитаном сборной или назначении Регулуса Блэка основным ловцом, или пересказывал смешные моменты из жизни других факультетов, часто отмечая Гилдероя Локхарта и его попытки привлечь к себе внимание. Из последних таких была выходка с травой на поле для квиддича. На ней, Прямо перед первым матчем сезона, Локхарт выстриг огромными буквами свое имя. У пацана явно были неплохие задатки, но направлял он свои усилия в неправильное русло. Ну, по моему скромному мнению, в своих ответных письмах, я рассказывал о программе обучения в ремесленной школе и о моих успехах на Ниве зельеварения. Когда возобновила походы в лес, стала хвастаться добычей. Единственное, что мы никогда не обсуждали, были мародеры и Лили Эванс. Не думаю, что это было от нежелания делиться информацией, просто сами по себе эти люди стали Северусу неинтересны. Зимние каникулы в ремесленной школе начались в субботу 18 декабря. Занятия должны были возобновиться лишь в понедельник 10 января. У меня было целых 3 недели, чтобы поработать над домом. Но сначала надо было купить подарки на Йоль для моих близких, Никсы, Флея, Калиссы, Верите и Снипа. Северусу мне надлежало также приобрести что-нибудь интересное, как подарок ему на день рождения. Насколько я помнила, он отмечал его 9 января. В этом году Снейп справлял свое магическое совершеннолетие. Недолго думая, приобрела расширенный набор экзотических мышек для Никса и Флея. Почему я раньше не догадалась, что и сове могли понравиться вкусняшки Никсы? Верите, я в этот раз купила красивый праздничный набор чая. Помнится, она всегда горевала, что в Хогвартсе подавали ужасный чай. Для Калиссы я приготовила собственноручно сваренную аптечку из самых лучших своих зелий. С Нипу на Йоль отправятся связанные мной перчатки, шапка и шарф из мягкой пряжи с добавлением подлунной шерсти оборотня, что накопилось у меня за последние несколько лет. Думаю, слизеринец с его нелюбовью к Люпину подобный подарок оценит. Интересно было бы посмотреть на ответную реакцию оборотня на ношение этих аксессуаров Северусом. От одной этой мысли меня даже пробрало на злобное хихиканье. Уверена, парень этим со мной обязательно поделится в будущем письме. На совершеннолетие с ней по с помощью Калиссы я купила бутылку отменного огненного виски. Сестра знала, как правильно выбирать это пойло. Не думаю, что с ней будет проставляться в Хогвартсе, но чем Мерлин не шутит, такой подарок когда-нибудь, да пригодится. Дарить ингредиенты, книги по зельям или сами зелья, я посчитала плохим тоном. Все это Северус с удовольствием соберет, купит или сварит сам. Закончив с подарками, переключилась на дом. Вспомнила про необходимость заказать керамическую плитку для душевых зон в ванных. К сожалению, на дворе стояли праздники, и строительная компания была закрыта вплоть до 5 января. Ничего, тогда и сделаю заказ. Пока же занялась клейкой обоев в оранжерее. Быстро закончив с этим, переключилась на деревянную мебель. В этот раз задумалась о большом обеденном столе в парадную столовую. Решила воплотить ту же идею, что и со столиком для завтрака, но в сильно расширенном варианте. Стол должен был получиться достаточно большим, чтобы вмещать 12 персон, значит, требовалось 3 поддерживающих колонны. Саму столешницу я, как и в прошлый раз, собиралась вырезать из базальта и отполировать до блеска, но заняться этой частью проекта будет лучше летом, не хотелось возиться с холодным камнем зимой. 5 января, как и планировала, заказала плитку. Легкий морок помог маглам посчитать меня довольно взрослой и смутно знакомой. Договорилась забрать готовый заказ в первых числах февраля. Надо будет нагло попросить Калиссу помочь с этим. Сама-то я уже буду на уроках в школе. Я, конечно, могла бы забрать заказ на выходных, но мне не хотелось дополнительно доплачивать маглам за внеурочную работу. Прогулялась по нескольким магловским магазинам светильников, обращая внимание лишь на бывшие в наличии модели. Нашла шикарную люстру для своей спальни и пару интересных светильников для комнаты Снипа, его и моей ванных и зельеварни. Этого пока было достаточно, чтобы успеть переделать, зачаровать с помощью руны и подвесить все купленные светильники до конца каникул. Марок и здесь не подвел, помогая мне легко замылить маглам глаза и притвориться грузящей весь купленный товар в недалеко стоящую машину. Вопросов у немагов не возникло. Сама же воспользовалась отсутствием свидетелей и, легко уменьшив покупки, трансгрессировала прямо домой. Каникулы подошли к концу, и я вновь вернулась к учебе. Второй семестр в ремесленном училище был посвящен зельям средней сложности. Они все также варились на водной основе, и мы все также использовали оловянный котел 2. Зелья опять были крайне практичными и востребованными, причем ни одно из них мы все также никогда до этого не варили на уроках в Хогвартсе. Костерост, бодроперцовое, слабительное и зелье сна без сновидений. Параллельно с варкой мы разбирали разные методы помешивания, всякие там восьмерки, круги, зигзаги и спирали. Также важны были и направления помешивания, по часовой стрелке или против, вглубь котла или наоборот. Огромную роль в этом играло положение Луны на небосводе. Дольше всего мы обсуждали качество ингредиентов и как это влияет на длительность варки зелья, причем некоторые ингредиенты считались худшего качества от старости, другие же, наоборот, с возрастом лишь набирали силу. Общий принцип был таков: чем суше ингредиент, тем слабее со временем. Таким образом, разные настойки, слизь и выжимки со временем лишь росли в силе, а сушеные гусеницы лишь теряли. Все это влияло на длительность варки и необходимое количество помешиваний. Дойти до этого вывода помогли эксперименты во время практических занятий. Так действительно запоминалось лучше, чем просто пара фраз во время скучной теоретической лекции. Мое магическое совершеннолетие 8 апреля выпало на субботу. Мы с сестрой отметили мой праздник походом в кафе «Фортескью» и покупкой мне в подарок от сестры сережек и кулона. Калисса знала, что я давно хотела проколоть уши. Кулон же был не простым, а амулетом со встроенным экстренным порт-ключом, настроенным на лавку Вульф. Я же отдарилась своей опекунше понравившимся ей браслетом из бирюзы. В браслет был встроен обычный магический щит. В этот день мы закрывали семилетние обязательства об опеке, но все также оставались названными магией сестрами. От Снипа тоже пришел подарок. Он прислал мне свои конспекты по зельеварению за 6-й продвинутый курс и небольшой, изящно выточенный из камня, гребень для волос. Северус скорее всего просто заметил, что я любила ухаживать за своими кудрями. Я не один раз за прошлое лето подолгу вычесывала их, сидя вечерами у реки вместе с Никсой. Кстати, кошечка тоже получила подарок, такой же, только миниатюрный, гребень для вычесывания длинной шерстки. Милота. Весенних каникул в ремесленной школе не планировалось, но и заканчивался учебный год на 3 недели раньше, чем в Хогвартсе, 31 мая. Никаких итоговых экзаменов не было, эта радость предстояла мне лишь в следующем году. Именно тогда я и буду сдавать один единственный экзамен по международным стандартам на звание подмастерья в зельеварении. В свободное до приезда Северуса время, я хотела успеть разобраться с накопившимися делами. Перво-наперво мне надлежало сходить в министерство, сдать экзамен и получить лицензию на трансгрессию. Сделать это в апреле, когда я стала совершеннолетней, не удалось, времени на неделе не хватало из-за школы, а по выходным министерство не работало. Второе, что мне следовало сделать, это пробежаться по дому и наметить фронт работ на это лето. Сделав это, поняла, что абсолютно забыла про магловскую керамическую плитку, что еще в феврале забрала из строительной компании Калисса. Как-то подзабыла я это сделать на выходных во время учебного года. Эту самую плитку нужно было поклеить в душевых зонах ванных комнат. Из остального незаконченного было множество недостающих светильников. Мягкая мебель в гостиную, одного диванчика с двумя креслами для такой большой комнаты было явно маловато. Стулья и каменная столешница для обеденного стола в парадной столовой. Стол и стул для кабинета на втором этаже, а также для библиотеки. Приоритетом для этого лета посчитала плитку, столы со стульями и, возможно, светильники, тут будет зависеть от цены на изделия. Мягкой мебелью я заниматься была не готова, денег откровенно не хватало. С мебелью для потенциальных детских спален и оранжерея игровой решила вообще не заморачиваться, сделаю, когда приспичит. Поэтому буду заниматься поделками и богатеть в запретном лесу с помощью Снипа. Третье и последнее, что мне надо было сделать, это купить подарок для Верити Бёрк на ее магическое совершеннолетие 27 июня. Решила не менять традицию алкогольных подарков на эту дату и прикупила для подруги бутылку такого же легкого и изящного, как и сама именинница, французского белого вина Шабли. Надо будет уговорить Верити как-нибудь в скором будущем посидеть вместе в кафе и обсудить все последние новости. Давно ее не видела. Часть 35. При виде переместившегося в мои владения с ней по мое сердце чуть-чуть ёкнуло. Парень откровенно возмужал. Теперь он был намного ближе к своему конечному облику взрослого молодого человека. Широкая улыбка и неожиданные объятия говорили о том, что он был рад меня видеть и счастлив вновь оказаться у меня в лесу. За ужином из жареной оленины и овощей, десертом и вином, я не поленилась переместиться в косой переулок и купить торт-мороженое в кафе «Фортескью». Заодно прихватив бутылку красного вина у маглов, мы не могли наговориться, обсуждая все и ничего. Снейп передавал мне привет от общих знакомых, рассказывал об усилившейся пропаганде и вербовке, об успехах в зельеварении и о том, что Слизнард наконец заметил его умение. Я рассказывала о школе, о том, как справляла день рождения с Калиссой и об абсолютно обнаглевших акромантулах в запретном лесу. Оказалось, я соскучилась по общению со своими сверстниками. Ладно, не буду врать сама себе, я соскучилась по самому Северусу. В тот вечер мы очень поздно легли спать, обсуждая предстоящее нам лето и составляя планы на совместную варку зелья и необходимые работы по дому. Немного захмелевшие от вина, мы довольно откровенно делились собственными планами на жизнь. Я вещала о будущих новых зельях, что обязательно сделают из меня мастера. С ней Бж грезил об обучении в Академию итальянских мастеров. Он даже за последний год стал изучать итальянский язык, славы Мерлину. Тот был достаточно схож с латынью и давался легко. Непривычные к алкоголю, наутро с похмелья и не выспавшиеся, мы никуда, естественно, не пошли, даже за продуктами. Настоятельно порекомендовалось Нейпу срочно изобрести зелье от похмелья, на что парень ответил, что такое уже есть и называется рассол. На вопрос, где его можно купить, честно ответил, что у маглов и наконец объяснил, что же из себя представляет рассол. Надо будет не забыть и прикупить пару банок с солеными огурцами, когда пойдем за продуктами. Пусть будут. В первую неделю мы попробовали переделать все дела по дому, запаслись магловской едой, поклеили плитку в ваннах, Северус выточил из камня необходимые мне столешницы для трех столов, огромного обеденного и двух рабочих для кабинета и библиотеки. Помимо придачи последних штрихов законченному обеденному столу и выточки пары пробных стульев, я занималась готовкой еды и помещением ее под стазис. Мы планировали посвятить это лето тандемной варке зелья и длительными охотам в запретном лесу. Отвлекаться на еду мы не собирались. Нам обоим срочно были нужны деньги, мне для воплощения своих хотелок по обустройству дома, Северусу, для учебы в Италии. А лучшие деньги сулили ингредиенты из акромантулов. Согласившись, что будем экспериментировать с тандемной варкой сыворотки правды и зелья удачи, а не оборотного, для которого достать тертый рог двурога и шкурку бумсланга было за пределами наших финансовых возможностей, мы изучили довольно простые рецепты, которые Северус скопировал в запретной секции. В список ингредиентов для охоты отправились перья болтрушайки, яйца огневицы, хрен, морской лук, чабрец, рута и растопырник. Да, последний водился в основном на побережье, но чем Мордрит не шутит, вдруг найдем в запретном лесу. План был прост, самим насобирать как можно больше всего для варки зелий, чтобы докупать недостающие ингредиенты по минимуму. Пока что лишь яйцо Аккамия было в списке для покупки, шансы найти его в лесу были минимальны. Мы надеялись, что этот ингредиент нам продаст Калисса или, если его не было в наличии, добудет через свои каналы. Утвердив список, мы за вторую неделю лета оббежали запретный лес в поисках этих самых ингредиентов, естественно собирая абсолютно все, что попадалось под руку. Заодно поохотились и на оленей, мясной рацион с ней по никто не отменял, да и мне зимой мясо пригодится. Растопырника мы не нашли, но зато нашли яйцо Аккамия. Это было настоящее везение. Скорлупа этих яиц представляла собой чистейшее серебро, и именно она использовалась в рецепте зелья удачи. А наросты со спины растопырника можно было купить и в обычной аптеке. Эти наросты использовались во многих обычных зельях, да в той же настойке растопырника. Третья неделя была отведена зельеварению. Пришло время экспериментов. Начали мы с тандемной варки сыворотки правды. Варка сыворотки сама по себе не была такой уж долгой или сложной, но снадобье должно было настаиваться в течение целого лунного цикла. Для получения эффекта при использовании достаточно было трех капель. Жидкость без цвета и запаха заставляла выпившего отвечать правдиво на все заданные вопросы. Выпивший сыворотку маг не мог даже просто о чем-то умолчать. Нет, конечно, заранее подготовленные маги могли избежать ее воздействия с помощью антидотов или заклинаний. Одаренный Акклюмент тоже мог противостоять сыворотке правды. Мы со Снейпом собирались попробовать это зелье на себе, Северус утверждал, что с Акклюменцией у него был полный порядок. Что ж, посмотрим. Варили мы различные вариации этого эликсира несколько дней, частично меняя и отлаживая подход изо дня в день. Во время варки мы концентрировались на взаимодействии и контроле за своей частью эксперимента. В первую варку на Северусе были перья болтрушайки и различные травы. Он отвечал за качество отобранных ингредиентов, идеальную нарезку и правильные помешивания с целью оптимально расщепить добавленные в водную основу ингредиенты. На мне же была ответственность за впитывание расщепленных ингредиентов водной основы и оптимальная температура варева. Именно я должна была вовремя снять готовое зелье с огня. Подход и разделение обязанностей мы меняли для последующих двух варок, тщательно продумывая, репетируя и записывая изменения. Закончив с сывороткой, поставили ее настаиваться. Через месяц у нас будут три разные порции, и мы будем готовы узнать, какой из вариантов нашего взаимодействия оказался самым удачным. На следующий день мы занялись зельем удачи. С Феликс Фелицис все было чуть иначе. Это зелье было необходимо томить дополнительные 6 месяцев после варки. Дозировка была из расчета 1-2 грамма на каждый час желаемой удачи. Однако это зелье нельзя было пить слишком часто, так как оно само по себе было необычайно токсичным, а чрезмерное употребление приводило к головокружению и очень сильной самоуверенности, что в свою очередь притупляло чувство самосохранения. Неимоверно опасное зелье. Его мы тестировать на себе не собирались. Если тест сыворотки правды покажет улучшенные свойства, то Северус попробует продать получившееся у нас зелье удачи в Лютном на зимних каникулах или позже. Качественный Феликс Фелицис купит и у студента. Поставили сваренный котел зелья томиться в отдельном углу зельеварни. Эликсир должен был созреть через 6 месяцев постоянного томления. Закончив на время с зельеварением, посовещались и решили отправиться на большую охоту на акромантулов. Неизвестно, сколько времени у нас займет вычистка найденного мной на третьем курсе логова. Да и было непонятно, нужно ли нам будет вычищать все гнездо. Ни Северус, ни я не хотели обвалить британский рынок яда и хитина из этих арахнидов. Трансгрессировав до заранее оговоренной точки внутри леса, мы отправились прямиком к пещере. Шли мы тихо, постоянно сканируя окрестности и наложив все возможные щиты. Убивать акромантулов мы начали задолго до самого гнезда. Уж слишком много водилось в лесу пауков. Попросила Северуса дать мне поэкспериментировать. Уж очень мне хотелось заполучить себе как можно больше паутины этих пауков. Собирать ее было одно удовольствие. Все, что надо было сделать, это дать арахниду пострелять по моему водяному щиту. Паутина соскальзывала, а паук продолжал ею выстреливать, пока его личные запасы не заканчивались. Лишь после этого глупое животное бросалось в лобовую атаку с надеждой укусить меня и впрыснуть яд. В итоге набрала хороший такой моток паутины. Не знаю, для чего конкретно она была мне нужна, не шелк же прясть, но я уверена, что мне удастся найти ей хорошее применение. За один день охоты мы заполнили все сумки частями пауков и использовали половину взятых с собой фиалов для яда. При этом не сильно продвинулись в направлении гнезда. Прежде чем продолжать наш безжалостный и в какой-то мере бессмысленный геноцид пауков, нам следовало проконсультироваться с Вульф и узнать, были ли у нее выходы на международный рынок для сбыта такого количества ингредиентов, или нам все-таки стоило приостановиться. Вариантов охоты, помимо акромантулов, было множество: те же топерыки на болотах вблизи Питнафорде и болтрушайки, огневицы, фистролы и тролли в запретном лесу. Выходов на международный рынок у сестры не оказалось. Мда, этого следовало ожидать. Ну что ж, нам с Северусом предстояло подкорректировать нашу стратегию по обогащению. Пока же я продала свою часть добычи сакрамантула в сестре, оставив себе лишь паутину. Северус поступил так же, придержав пару флаконов с ядом. Почти весь следующий месяц мы расширяющимися кругами бродили по запретному лесу, собирая все доступные ингредиенты. Попробовав пару раз поохотиться на болотах Северного Форда, поняли, что это было не для нас, слишком муторно и с малым выхлопом. В очередной раз, пробегая по уже отработанному маршруту, задумалась о возможности выращивания большинства из этих опасных ингредиентов на дому. И тут меня осенило. У меня в моих владениях не было теплицы. Сад был, а теплицы не было. Это следовало обдумать и посоветоваться на эту тему с Северусом. С ней Педиль не оценил и предложил вместо этого подружиться с каким-нибудь заядлым садоводом-ботаником по типу профессора Спраут. Ну да, очень слизеринский подход. Ладно, отложу на потом. От лета оставались жалкие 2,5 недели, когда первая порция сыворотки правды наконец созрела. Разлив по флаконам и освежив свою память по разным вариациям, приступили к тестированию. У нас был заранее подготовленный список вопросов с известными обоим нам ответами. Первым принял сыворотку Северус. Он смог превозмочь действие сыворотки на 33 секунды после принятия снадобья. По его словам, сыворотка получилась довольно мягкой, с почти нежным воздействием на разум, и ощутить ее влияние на себя парень смог не сразу. Следующий сыворотку выпила я. специально не стала выводить ее из организма, хотя ранее и озвучила эту свою способность Северусу. Мне сыворотка мягкой не показалась. Я отчетливо чувствовала ее топорные попытки влияния и смогла сопротивляться почти с самого начала. Хаэм не слишком поняла, что случилось. Возможно, я, как водная ведьма, интуитивно узнавала собственные зелья, и вредоносные из них на меня не действовали, озвучила эту теорию Северусу. В ответ получила глаза размером с галлеон. Парень озадачился. Последующие дни тестирования сыворотки лишь подтвердили мою теорию. Я оказалась никудышным тестировщиком собственных зелий. Этого эффекта у Северуса не наблюдалось, и он смог с легкостью выявить лучшую версию сыворотки, заодно проанализировав процесс ее создания. Выявили несколько закономерностей. Для создания в тандеме идеальных зелий нам следовало действовать следующим образом. Отборкой и обработкой ингредиентов должен был заниматься Северус. Если ингредиенты не несли в себе водной составляющей, добавлять ингредиенты в котел должен был тоже Северус. Помешивать и контролировать длительность и температуру варки должна была уже я. Несложная формула для производства заведомо лучших зелий. Эксперимент можно было считать удачным. В последние две недели перед школой мы в основном отдыхали от марафона в запретном лесу и зельеварне. Северус помог мне с некоторыми неприоритетными проектами, такими, как создание полок для хранилища ингредиентов в подвале, заготовкой дров и нарезкой еще пары плит для кофейных столиков в гостиной. Мы читали книги, я вязала. Лето стремительно приближалось к концу. В последних числах августа сходили на обед к Калиссе и заодно избавились от неиспользованных остатков ингредиентов. В Косом купили все необходимое для учебы и обновили одежду. Северус покидал мой дом в этом году заранее, у него были какие-то свои дела в Лондоне. Скорее всего, он хотел пробежаться по своим подельникам в Лютном. Не знаю, не интересовалась. Расстались мы довольные совместно проведенным летом, а также став ощутимо богаче. У Северуса впереди был последний курс Хогвартса. Я пригласила его приезжать ко мне и на следующее лето, хотя бы на часть, если он еще не успеет определиться со своими следующими шагами. Парень благодарно кивнул и трансгрессировал. Я же отправилась к сестре. Мне хотелось провести последний день перед школой с ней. В доме сестры узнала страшную тайну. Калисса поведала мне, что заметила за совместным ужином, что Снейп на меня не просто засматривался, а полноценно пожирал глазами, когда думал, что никто этого не видит. Сестра, естественно, преувеличивала и сплетничала, но некоторые выводы из услышанного сделать все-таки было можно. Во-первых, Эванс точно была забыта. Возможно, идентичная внешность при абсолютной несхожести характеров и побудила Северуса изначально задуматься о том, что в реальности представляет собой его подруга детства. И надо сказать, что результат сравнения оказался не в пользу Эванс. Во-вторых, гормоны, почти совместное проживание, неплохой тандем в зельеварне, вот и вся формула любви с ней пока мне на данный момент. Ну а в-третьих, не знаю, преуменьшаю ли я его возможные чувства, тут покажет только время и дальнейшее общение. Часть 36. В этом году в школе зельеваров первое полугодие было неравноценно поделено между двумя разительно отличающимися темами – зельем на неводной основе и одновременной параллельной варке. Первый месяц мы изучали свойства и учились варить различные зелья, мази и порошки, что не имели под собой водной основы. Так, для противоожоговой мази за основу использовался вазелин, для антисглазного лака для метел – жидкая смола, для волшебного искристого порошка – зубной пасты, нужен был глицерин. Разновидностей всех этих лаков, порошков, паст, мазей, клеящих веществ было очень и очень много. Изучить все, за отведенное для этого время, было невозможно. Поэтому нам лишь требовалось понять нехитрый принцип работы с различными основами. Для варки самих снадобий особых знаний не требовалось, сварить по классическим рецептам могла любая домохозяйка. Единственная трудность была в применении загустителей, таких, как, например, слизь тролля или водоросли. На практических занятиях мы вырабатывали интуитивное понимание, сколько какого загустителя было необходимо добавить, дабы придать зелью необходимую конечную консистенцию. Точных расчетов для этих дополнительных ингредиентов в профессиональных рецептах не было. Были лишь слова для желаемой консистенции добавить загуститель. Второй темой, занявшей у нас все время до зимних каникул, было обучение работе одновременно с несколькими котлами. Мы развивали координацию, организованность и стрессоустойчивость. Начали мы с варки одного и того же зелья в двух разных котлах. Отработав это, перешли к варке в трех котлах, причем так, чтобы зелья в каждом находились на разных стадиях. Если я думала, что летняя тандемная варка зелий с Северусом помогла подготовить меня к увеличившемуся количеству котлов, то я глубоко ошибалась. 2 к 1 не есть то же самое, что 1 к 2, и уж тем более к 3.